На обратном пути Лиза и Томас Лал оказываются единственными пассажирами в лаунже. Он кажется большим и неуютным из-за беспощадного света флуоресцентных ламп, поэтому Лиза предлагает выйти на палубу и полюбоваться красотой священной реки. Священная вода. Новая концепция для Лизы Дурнау. Они стоят бок о бок, опершись на перила и глядя на песчаные берега и на проржавевшие водозаборные установки, а в лицо им летят крупные капли дождя. Что-то вдруг всплывает на поверхность. Лиза думает, что это слепой речной дельфин, один из тех, о которых она читала во время перелета из Тируван-Антапурама. Дельфин или мертвец? Представители некоторых индийских каст не могут быть кремированы, и потому просто отдаются на милость Ганга-Мата. Однажды на конференции она принеслась с самолета, поезда, такси и плюхнулась в кожаное кресло напротив африканского делегата, вальяжно откинувшегося в кресле. Лиза, прибитая, с вытаращенными глазами, шумно выдохнула и кивнула в качестве приветствия. Он, понимающе кивнул в ответ, похлопывая по подлокотникам кресла. «Даю моей душе возможность за мной угнаться. Ей нужно это сейчас. Подождать отставшую душу. Найти какой-то промежуток времени в последовательности событий, не заполненный людьми, вещами, проблемами, совсем чистый промежуток времени, свободный от всего и только ей принадлежащий. Перестать реагировать. Замереть и дождаться, пока душа нагонит. Она с огромным удовольствием отправилась бы на пробежку, а коль скоро это невозможно, то хоть несколько минут провести наедине со священной рекой». Лиза бросает взгляд на Томаса Лала. В его позе она видит груз четырех прошедших лет, видит неуверенность, видит нарастающие сомнения в собственной правоте, охлаждение пыла и потерю энергии. «Когда ты в последний раз горел какой-нибудь страстью?» — думает она. Лиза видит мужчину, средних лет, который каждый день смотрит на смерть. Он уже почти совсем не похож на того человека, с которым у нее был грязный взрослый секс в душе в Оксфорде. «Все кончилось насовсем», — думает Лиза, и ей становится жаль его. Лал выглядит таким бесконечно уставшим. «Скажи-ка, Эль Дурнау, не видела ли ты случаем Джен?» «Иногда вижу. В торговом центре еще на играх Джей Хокс. У нее кто-то есть». «Я знал. Об этом знаешь. Так же, как узнаешь, когда между кем-то что-то есть. Химия или что-то такое. Она выглядит счастливой?» «В достаточной степени». Лиза предвидит неизбежный следующий вопрос. «Никаких детских колясок». Лал всматривается в проплывающий мимо берег, в белые размытые шикхары на фоне туч за темной линией деревьев. Буйволы, расположившиеся у береговой кромки, поднимают головы, глядя на судно. «Я знаю, почему Жан-Ив и Анжали так поступили. Почему они оставили ей ту фотографию. Я гадал, зачем им понадобилось пробивать такую брешь в самой сердцевине легенды. А теперь я понимаю. Понимаешь, Анжали не могла иметь детей. Аш стала их суррогатной дочерью. Я думаю, они чувствовали, что обязаны сказать ей правду. Лучше понять, кто ты есть на самом деле, чем жить иллюзиями. Быть человеком значит избавиться от иллюзий». «Ты же с этим не согласен». «Я лишен твоей кальвинистской суровости. Меня мои иллюзии устраивают. Не думаю, что у меня хватило бы мужества или душевной черствости так поступить». «Но ты ведь сам тоже ушел», — думает Лиза Дурнау. «Ты тоже бросил друзей, карьеру, репутацию, любовниц. Тебе это было легко, повернулся и ушел, не оглядываясь». «Она приехала искать тебя?» — замечает Лиза вслух. «У меня нет для нее ответов», — говорит Томас Лал. «И почему это ты обязан получать ответы? Ты рождаешься без гребаных ответов, идешь по жизни, ни хера не понимая. Умираешь и опять-таки так ни хера и не узнаешь. В этом-то все таинство. Я никому не гуру. Ни тебе, ни НАСА, ни какому-то там Сарисину. Знаешь что? Все эти статьи, выступления на телевидении, конференции... Я просто импровизировал. Вот и все. «Альтера? Тоже что-то, что я однажды просто придумал». Лиза Дурнал обеими руками крепко сжимает железную перекладину. «Лал, альтеры больше нет». Лицо Томаса остается бесстрастным. Она пытается вызвать у него хоть какую-то реакцию. «Ничего не осталось. На всех 18 миллионах серверов. Все рухнуло. Больше не существует». Томас Лал качает головой. Томас Лал хмурится, морщит лоб. И тут Лиза замечает на его лице выражение, которое так хорошо знает. Озадаченность, интерес, зарождение идеи. «Какое предположение всегда лежало в основе альтеры?» — спрашивает он. «Что моделируемая среда?» «Со временем может произвести полноценный интеллект». Томас произносит эти слова почти скороговоркой. «А что, если мы преуспели даже больше, чем надеялись? Что, если альтера не породила разум, а сама стала живой? Сознающей? Калки, десятый аватар Вишну. Он восседает на вершине эволюционной пирамиды альтеры, хранителя и источник жизни. Все существующее происходит от него и состоит из его материи. Он простирает свою длань, и вот появляется другой мир, наполненный жизнью, не часть того, который был раньше, а отдельный, никак не связанный с предыдущим, совершенно иной. Это угроза, благословение или нечто принципиально иное. Он должен знать, должен поверить на опыте». «Но если альтера все-таки уничтожена...» Лал мрачно умолкает, задумчиво покусывает нижнюю губу, всматриваясь в потоки дождя над великой рекой. Лиза Дурнау пытается просчитать все то невозможное, что он сейчас должен осмыслить. Через некоторое время Томас протягивает руку. «Дай мне твою скрижаль. Я должен найти Аш. Если Вишну больше нет, значит, она отключена от сети. Вся ее жизнь — сплошная иллюзия, и теперь даже боги оставили ее. Что ей думать, что чувствовать?» Лиза извлекает скрижаль из мягкого, как тело, кожаного чехла и передает ее профессору. И вдруг компьютер играет глубокую, приятную мелодию. От удивления Лал чуть не роняет его. Лиза подхватывает скрижаль, не позволив ей проследовать к упокоению в вечной мокше на дне Ганга. Она видит изображение и слышит голос. Дейли Суарес Мартин. «Что-то случилось со Скинией. Она выдала еще один сигнал». На скрижале появляется новая картинка. Мужчина. Уроженец Пхарата. Это очевидно даже на размытом изображении, сделанном с помощью клеточных автоматов. Лиза Дурнау различает воротник куртки в стиле Джавахарлала Неру. «Какое же у него невыразимо печальное лицо», — думает Лиза. «Полагаю, вам нужно как можно скорее найти вашего нового товарища», — говорит Дейли Суарес Мартин. «Его зовут Нанха. Он коп Кришны». Она выбегает из дома в серый свет. Дождь заливает Сциндия Басти. Земля в переулках, много раз перемешанная ступнями женщин, ходящих за водой, давно превратилась в зловонную грязь. Сточные канавы переполнены. На рассвете из своих жалких жилищ на улице выходит мужчина, чтобы что-то купить или продать. Может наняться копать траншею под кабель, может выпить чашку чаю, может взглянуть, осталось ли еще что-то от города. Они таращатся на девушку, с тилоком Вишну, несущуюся мимо них так, словно сама Калли преследует ее по пятам. Глаза в темноте. Дом, притулившийся у левой стойки громадной опоры. «Мы бедные люди, у нас нет ничего из того, что тебе надо. Пожалуйста, оставь нас в покое». Затем звук чиркающей спички, вспышка огня в глухой тьме, фитилек маленькой свечки в глиняной плошке. Почка огня набухает, наполняя светом комнатенку с глиняным полом, и вдруг вопли ужаса. Машины рычат на нее, металлические конструкции нависают страшной угрозой, время от времени исчезая в пелене дождя. Грохочущие голоса, тела, которые давят и кажутся величиной с громадные тучи на небе, река движений и опасностей на спиртовом топливе. Она оказалась на улице, но не знает как. Ясные указания богов, столь четкие ночью, куда-то испарились с наступлением дня. Впервые она не чувствует разницы между божественным и человеческим. Она не знает, найдет ли дорогу назад в отель. «Помогите мне!» Небеса полнятся хаотическими, муаровыми сочетаниями из богов. сливающихся, расплывающихся, перетекающих один в другого, сочетающихся в странных новых конфигурациях. «Что ты делаешь в этом доме?» Она кричит, закрывает уши руками, как только голос снова начинает звучать у нее в голове. Женские лица в свете плошки. Одно старое, другое помоложе и одно совсем юное. Вопль исходит от пожилой женщины, как будто что-то длинное и хрупкое рвется у нее внутри. «Что ты здесь делаешь? Здесь тебе не место!» Рука, поднятая в мудре, защищающая от дурного глаза. Самые юные глаза расширились от страха и полны слез. «Убирайся из нашего дома, тебе здесь места нет! Видите ее? Видите? Видите, что они сделали? А? Теперь она зло, джин, демон!» Старуха раскачивается и, закрыв глаза, стонет. «Прочь от нас! Это не твой дом, ты нам не сестра!» Непредложенные утешения, непроизнесенные ответы, незаданные вопросы. И та старая женщина, та старуха, ее мать, закрывающая рукой глаза, словно аж, слепит ее, словно горит огнем, на который нельзя смотреть. Аш выбегает на улицу под бесконечный муссонный дождь, и из груди ее, из самого сердца рвется долгий протяжный стон. Теперь она все поняла. Страх. Он белого цвета, без поверхности и четкой структуры. На него нельзя положить руку, чтобы передвинуть. Он словно гниль в самой основе твоего существа. И так хочется попросить, чтобы страх прошел мимо, как туча, но он никогда не пройдет. Утрата. Она вонзается в тебя и тянет. Это такая штука с крючками, которые погружаются во все уголки тела и души. Даже в те, которые, казалось, никак не могут ее чувствовать, вроде ногтей и губ. Крючки, привязанные к ветру и памяти. Так что малейшее дуновение, самое слабое воспоминание тянет за тонкие, привязанные к ним лески. У утраты красный цвет и запах сгоревших роз. Покинутость, у которой вкус тошноты всегда на грани рвоты, которые чувствуются как головокружение, как будто идешь по краю высокого, каменного волнолома над морем, которое сверкает и плещется так далеко внизу, что ты даже не можешь точно сказать, где оно. Но она коричневая, коричневая, покинутость пустого, скучного, коричневого цвета. Отчаяние. Вселенское фоновое жужжание, серый шум, наполовину гудение дрона, наполовину шипение. Удушающее. Размазывающее, размазывающее все до мягкого серого. Вселенский дождь, вселенская тоска, в которой куда бы ты ни протянул конечность, ты всюду коснешься только пустоты, вселенское одиночество. Вот что такое отчаяние. Желтый. Это цвет неуверенности. Болезненно желтый, цвет желчи, цвет безумия желтого, словно те цветы, что окружают тебя. Раскрыв лепестки, ты крутишься и вертишься, и все не можешь понять, какой лучший, какой самый совершенный, у какого самый роскошный густой аромат. Желтый цвет подобен кислоте, разъедающей все, что тебе казалось было известно до тех пор, пока ты не оказываешься на гнилой скане из ржавчины. Будучи одновременно и меньшей, самой маленькой крошки цветочной пыльцы, и куда больше огромных густонаселенных городов. Шок. Оцепенелое давление, которое грозит размазать твой мозг по черепу изнутри. Предательство. Прозрачное, голубое, такое холодное, холодное, холодное. Непонимание подобно волоску на языке. А гнев тяжел, словно молот, и одновременно настолько легок, что может лететь на собственных крыльях, и цвет у него, как у темной, самой темной ржавчины. Вот что значит быть человеком. «Почему вы мне не сказали?» Кричит она богам, когда улица расступается вокруг нее, а капли дождя падают на обращенное вверх лицо. И боги отвечают. «Мы не знали. Мы подумать не могли и вновь. Теперь мы понимаем». А потом, один за другим, они начинают гаснуть, словно свечки, под дождем. Шив не может понять, откуда взялся запах. Сладкий, мускусный, он напоминает о вещах, которые Шив толком не помнит и исходит от дата Раджи Раманандачарьи. Он жирный ублюдок. Но они ведь все такие. Жирные, трясущиеся. Сейчас-то он совсем не выглядит таким крутым в своих роскошных одеяниях. Шива сильнее всего бесят старомодные усы в могольском стиле. Он с удовольствием их обрезал бы, но не может мешать ее Генри, который приставил кончик большого загнутого кинжала к паху Раманандачарьи. Одно легкое движение запястья, и бедренная артерия будет вскрыта. Шиву знакома процедура. Раджа истечет кровью за 4 минуты. Они идут вверх по влажным булыжникам дороги, ведущей от павильона Гастингса к храму, прижавшись друг к другу, словно любовники или пьяницы. «Сколько их у тебя здесь?» — шипит Шив, подтолкнув Раманандачарью плечом. «Сколько женщин, а?» 40, отвечает Раманандачарья. Шив слегка ударяет пленника тыльной стороной ладони. Он знает, что это таблетки сделали его таким нетерпеливым, более наглым, чем следует быть разумному человеку. Но ему нравится это ощущение. 40 женщин? И откуда же ты их взял, а?» Толчок локтем. «Отовсюду. С Филиппин, из Таиланда, России. Разных дешевых мест, вы понимаете?» И снова удар тыльной стороной ладони. Раманандачарья морщится. Они проходят мимо робота-охранника. «А из Бхарата хорошие есть?» «Парочка из деревни. Ай!» На сей раз Шив бьет сильнее. Раманандачарья потирает ушибленное ухо. Шив зажимает между пальцами складку роскошного шелка с золотыми нитями, чувствуя тонкое плетение, легкость и гладкость, как у кожи. «Им это нравится, а? Все это могольское дерьмо!» Он толкает Раманандачарью обеими руками. Дата Раджа спотыкается. Йогендра вовремя отводит нож в сторону. «И чтоб тебе не оставаться индусом, а?» Раманандачарья пожимает плечами. «Здесь же форт Моголов», — слабым голосом объясняет он, и Шив в очередной раз бьет. «Моголов! Хуёлов!» Он пригибается почти вплотную к его уху. «Ну и как часто ты это самое? Каждую ночь?» «В обед тоже». Раманандачарья не договаривает начатую фразу, так как Шив наносит ему сильнейший удар по голове сбоку. «Ёбаный грязный чутья!» Теперь Шив понимает, что это за запах. Сладкий, кислый, мускусный, темный аромат, исходящий от одежды драгоценностей Раманандачарьи. Запах секса. Произносит Йогендра. Рой мелких роботов сошел со своей орбиты вокруг храма Лоди и мчится через двор по направлению к трио черной масляной стрелой. Пластиковые ножки мерно постукивают по булыжнику, влажные карапаксы поблескивают черным. Раманандачарья что-то бормочет, вздыхает и поворачивает кольцо на левом мизинце. И рой расступается, как море в той древней христианской легенде, которыми добрые американские миссионеры забивают головы достойным девушкам, чтобы превратить их в нечто, чему никогда не удастся подыскать нормального мужа. «Они бы за 20 секунд обгрызли ваши ноги до костей», — говорит Раманандачарья. «Завали, жирный!» Шив снова отвешивает ему увесистый подзатыльник, потому что роботы-скоробеи его напугали. Раманандачарья делает один шаг, потом другой. Кольцо роботов смещается вместе с ним. Йогендра проводит кончиком ножа по паху Раманандачарьи. Колоннада храма все та же унылая, протекающая конструкция с расписанной граффити-штукатуркой и теми же религиозными изображениями, которые Шив видел на укреплениях, но кирлианова сигнатура Раманандачарьи включает множество синих прожекторов, и Шив обнаруживает, что задержал дыхание. Примечание. Эффект кирлиана на живых объектах представляет собой наблюдаемый барьерный разряд, внешне напоминающий ауру. Конец примечания. Внутри Судхаваса — это куб из прозрачного пластика, светящийся по краям ярко-голубым светом. Роботы-скоробеи возвращаются на свою орбиту. Раманандачарья поднимает руки к прозрачной пластиковой ионе герметического замка. На текучей поверхности появляется цифровая панель. Дата Раджа делает шаг вперед, чтобы набрать код. Блеск ножа. Раманандачарья вскрикивает, хватается за руку. Кровь струйкой течет из пореза толщиной с волосок на правом указательном пальце. «Ты сделай это!» — взмахом ножа Йогендра указывает на Шива. «Что? У него могут быть фокусы, ловушки, подставы, о которых мы не знаем. Он думает, что как только мы свое получим, он все равно умрет. Ты, вводи код!» Глаза Раманандачарьи расширяются от ужаса, когда он видит, что Шиф вынимает палм и начинает набирать пароль. «От кого вы его получили? Дэйн? Где Дэйн?» «В больнице», — отвечает Шиф. «Ему кошка язык откусила». Ягендра хихикает. Панель опускается внутрь поверхности, и дверь с тихим щелчком открывается. Система декодирования представляет собой светящуюся пластиковую гарбхагриху, настолько маленькую, что у Шива едва не начинается приступ клаустрофобии. «Где компьютеры?» — спрашивает Шив. «Все это целиком и есть компьютер», — говорит Раманандачарья и взмахом руки делает стены прозрачными. Белковые схемы сотканы подобно варанасскому шелку и упакованы в стены, точно нервные волокна. Жидкости движутся по сети искусственных нейронов. Шив чувствует, что его начинает пробирать дрожь. «Почему здесь так чертовски холодно?» «Моему центральному квантовому процессору нужна постоянная низкая температура». «Твоему чему?» Раманандачарья проводит рукой по титановой цилиндрической головке с прорезью. Это единственное, что выделяется на абсолютно гладкой пластиковой стене. «Ему снятся коды», — говорит Раманандачарья. Шиф наклоняется, чтобы прочесть надпись на металлическом диске. «Сэр Уильям Гейтс». «Что это?» «Бессмертная душа. По крайней мере, он так считал. Загруженные в компьютер воспоминания, бодхисофт, то, с помощью чего американцы мечтали победить смерть. Один из величайших умов своего поколения. Все, что мы здесь имеем, существует только благодаря ему. А теперь он работает на меня». «Просто достань мне этот файл и загрузи!» Шиф бьет Раманандачарью палмом по голове сбоку. «Сюда!» «О, только не шифр скини! ЦРУ меня убьет, я покойник!» — умоляет Раманандачарья, но потом захлопывает свой глупый балаболищий рот, вызывает еще одну цифровую панель из пластиковой поверхности и вводит короткий набор символов. Шиф думает о замороженной душе. Он где-то читал о подобных вещах. Они заключены в браслеты, изготовленные из сверхпроводящей керамики. Вся жизнь, секс, книги, слышанная когда-либо музыка и просмотренные журналы, друзья, обеды и просто чашки кофе, возлюбленные, враги, мгновения, когда ты вскидываешь к небу кулак и кричишь «Джай!» и моменты, когда тебе хочется всех поубивать. Все это умещается в предмете, который ты в баре надеваешь женщине на запястье. «Только один вопрос», — произносит Раманандачарья, передавая загруженный палм Шиву. «Зачем вам нужен код?» «Энкаджи Ванджи хочет побеседовать с космическими пришельцами», — отвечает Шиф. Он опускает палм в один из множества брючных карманов. «Пошли отсюда!» Трюк с кольцом снова отгоняет скоробеев. Шиф видит на лице Раманандачарьи надежду на то, что они отпустят его, и замечает, как эта надежда начинает угасать, когда Йогендра подгоняет Датураджу стволом. Не самое симпатичное или укрепляющее дух зрелище. Толстяк, который мочится в штаны со страху. Шиф еще раз силой толкает Раманандачарью. «Перестаньте уже!» — восклицает вдруг Раманандачарья. «Мне надоело!» Йогендра заставляет его провести их сквозь туристические ворота в старый индийский военный лагерь. Они протискиваются через щель в металлических листах. Шиф садится на свой мотоцикл, заводит мотор. Хороший, верный японский моторчик. Оглядывается на Йогендру. Тот стоит над коленно преклоненным Раманандачарьей, засунув ему в рот дуло Стечкина. Датараджа лижет его. Водит языком по дулу, лижет, ласкает, любит его. Йогендра ухмыляется. «Оставь его!» Йогендра хмурится, глубоко раздосадованный. «Зачем? С ним покончено!» «Оставь его, нам нужно идти! Он может послать за нами погоню!» «Оставь его!» Йогендра не шевелится. «Да чтоб тебя!» Шиф слезает с мотоцикла, вытаскивает связку тазерных мин и разбрасывает их вокруг Раманандачарьи. «А теперь оставь его!» Йогендра пожимает плечами, вынимает Стечкин изо рта Раманандачарьи и засовывает в карман брюк. Шиф нажимает на кнопку, активирующую мины. «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Плачет Раманандачарья. «Перестань голосить! Ненавижу это!» приказывает ему Шиф. «Имей хоть немного ебаного достоинства, мужик!» Князь сраного Чунара. «Посмотрим, согласится после такого хоть одна из его 40 женщин спать с ним». Шив с ее гендрой мчатся вперед. Дело сделано, теперь нет нужды прятаться. Они несутся по улочкам городка, мимо сияющего яйцевидного центра обработки данных, мимо огней Чунара, и их охватывает неописуемый восторг от содеянного. Провернуть такое грандиозное предприятие. Они выполнили все, что было нужно, и теперь так свободно уходят. На восточном горизонте появляется узенький краешек освещенного неба. К тому времени, когда восток начинает олеть, до Шива вдруг доходит, что скоро он вернется в свой родной город, получит заслуженное вознаграждение. Все его долги спишутся, и он будет свободен. Он станет настоящим Раджей, и никто никогда больше не осмелится его унизить и оскорбить». Шив издает громкий победоносный вопль, увеличивает скорость и несется, как безумный, по дороге, виляя из стороны в сторону. Он тявкает, каркает, визжит и производит столько самого дикого и животного шума, что ни одному из бегающих тут по ночам бешеных шакалов с ним не сравнится. Он намеренно подъезжает как можно ближе к коварному краю дороги, к обсыпающейся гальке. Теперь он может плюнуть в лицо любой опасности. Шив Араджи непобедим! Тут до Шива доносится странный звук. Топот бегущих ног в сельской предрассветной тишине. Титановых ног. И Шив уже не просто слышит, а чувствует вибрацию, распространяющуюся по земле. Преследователи настигают их быстрее, чем бегает кто бы то ни было. Шив оглядывается. Небо уже достаточно освещено, чтобы можно было отчетливо разглядеть погоню. Преследователь один. Его тело идеально сбалансировано, он мчится, почти прижавшись к земле. У него две сильные ноги, словно у какой-нибудь жуткой демонической птицы, которую пустили из высокого замка за ними в погоню. Расстояние неуклонно сокращается. Прикинув на глаз, Шив понимает, что бегун делает по меньшей мере 80 в час. Йогендра наддает газу через миг после того, как это же делает Шив, но гнать на байках во весь опор по этой крошащейся грязной грунтовке — такая же верная смерть, как та, что настигает их сзади. Шив как можно теснее пригибается к рулю, пытаясь стать наиболее трудной мишенью на случай, если монстр задумает открыть по ним огонь. Каким бы эзотерическим оружием он ни был оснащен. Скоро будет поворот. То дерево и плакат с рекламой воды, они наверняка где-то здесь. Занявшись разглядыванием окрестностей, Шив не замечает, что Йогендра сворачивает с дороги на проселок. В панике он тормозит, идет юзом, выставляет ногу, чуть не ложится на бок. Он видит это. Серое на фоне индиго. Оно мчится по дороге с мерным глухим стуком. Кажется, что оно никогда не остановится, никогда не устанет и будет преследовать их по всему земному шару. Кусты сменяются плотным слежавшимся песком, пропитавшимся дождевой водой. Из-под колес вылетают куски грязи. Но вот уже видна их лодка в том самом месте, где они ее оставили. Якорь глубоко вошел в песок. Течение немного повернуло ее, но из-за тяжелого днища она сильно осела. Рядом по пояс в воде стоит брамин. Перекинув свою одежду через плечи, черпает воду пригоршнями и нараспев читает утренние молитвенные приветствия Гангу. Шив дает по тормозам, прыгает в реку, начинает затаскивать свой мотоцикл в лодку. «Брось, брось, брось!» — кричит Йогендра. Брамин молится. «Нас смогут выследить по ним!» — орет Шив. «Нас могут выследить по минам!» Йогендра скатывает мотоцикл в воду, тот падает с громким плеском и начинает тонуть в речном иле. Пока Шив усаживается, Йогендра вытягивает якорь. Лодка жутко раскачивается, под сиденьем скопилась масса воды. Более мокрым Шиву уже вряд ли удастся стать, а вот менее живым вполне. Робот появляется над гребнем дюны, выпрямившись во весь рост. Теперь он напоминает злобного демона. Наполовину птицу, наполовину паука, который шевелит щупальцами и манипуляторами и держит на изготовку набор пулеметов в мандибулах. Брамин таращится на робота. Йогендра пытается завести мотор. Один рывок, второй! Металлический убийца делает шаг по песчаному берегу, чтобы лучше прицелиться. Третий рывок! Мотор заводится, лодка отплывает от берега. Робот Рамананда-Чарьи делает прыжок и оказывается в воде. Голова вращается в поисках цели. Йогендра направляет лодку на середину реки. Робот шагает по воде за ними. И тут Шив вспоминает о маленькой умной гранате Ананда, лежащей у него в кармане. За спиной у Йогендры пули поднимают фонтаны воды. Он ложится на дно лодки. Брамин на мелководье приседает, прикрыв голову руками. Граната описывает в воздухе изящную сверкающую дугу и падает с громким всплеском. практически ничего не видно и не слышно, кроме какого-то хруста. Это разряжаются конденсаторы. Робот застывает на месте. Пулеметы поворачиваются в небо и начинают обстреливать тучи. Робот падает на колени, словно гунда, которому всадили пулю в живот. Мандипулы и щупальца раскрываются и бессильно повисают. Чудовище опрокидывается в ил. Мягкий серебристый зыбучий песок принимает его практически мгновенно. Шиф поднимается в лодке в полный рост. Он показывает на упавшего робота. Смеется от души, беспомощно и радостно. Он не может остановиться, слезы потоком бегут у него по лицу, смешиваясь с дождем. Шиф едва может перевести дыхание, приходится сесть, аж до боли. «Надо было его прикончить», — бормочет Йогендра за румпелем. Шиф отмахивается от него. Ничто не способно испортить ему настроение. Смех переходит просто в радостное состояние, в простой экстаз от того, что он жив и что все закончилось. Он ложится навзничь на скамью, позволяет дождю поливать ему лицо, и смотрит на лиловую кайму облаков. Над его Варанаси начинается новый день. Новый день для Шива. Для Раджи Шива, мага Раджи. Раджи всех Раджи. Может быть, он еще будет работать на натов? Может быть, их имя откроет для него и другие двери? Может быть, он организует свой собственный бизнес, только ни органы, ни мясо. Мясо всегда предает. Может быть, он пойдет к этому Лавра Ананду и сделает ему деловое предложение. Теперь он может строить планы, и он чувствует запах бархатцев. Едва заметный шум. Слабое движение в лодке. Нож входит так гладко, так легко и чисто, что Шиф даже не может выразить своего потрясения. Это изящно. Это непередаваемо. Лезвие рассекает кожу, мышцы, кровеносные сосуды, зазубренный край чиркает по ребру, и вот загнутый конец уже внутри легкого. Нет ни малейшего ощущения боли, только чувство чего-то невероятно острого. Клинок проникает внутрь, в самые глубины его тела. Шиф пытается заговорить. Какие-то щелчки и бульканье так и не складываются в слова. Это продолжается долго, и глаза Шива распахнуты от шока. Затем Йогендра вытаскивает нож, и боль воплем исходит из Шива. Кончик лезвия тащит за собой его легкое. Он поворачивается к Йогендре, подняв руку, чтобы отразить следующий удар. Нож опускается второй раз. Шиву удается зажать его между большим и указательным пальцами левой руки. Клинок врезается глубоко до самого сустава, но Шив его держит. До его слуха доносится звериное дыхание двоих мужчин, сцепившихся не на жизнь, а на смерть. В тишине отчаяния, в качающейся лодке. Свободной рукой Йогендра хватает палм. Шиф отбивает его руку, пытается ухватиться за него. Хоть за что-нибудь! Ему удается зацепить нитку жемчуга на шее у парня. Он тянет за нее, пытается встать. Йогендра вырывает нож из его рук, распарывает зазубренным краем мяса на ладони до самой кости. Шиф издает долгий пронзительный вой, переходящий в захлебывающееся кровью бульканье. Дыхание трепещет на краях его раны. И тут он видит отвращение, презрение, животную гордыню и высокомерие, которые сероватый утренний свет обнажает на лице ее гендры, и понимает, что этот человек всегда только это и чувствовал, только так на него и смотрел, а его нож всегда был наготове. Шиф оступается, нитка рвется, жемчужины прыгают и раскатываются. Шиф наступает на них, теряет равновесие, взмахивает руками, опрокидывается и падает за борт. Река принимает его чисто и полно. Рев транспорта, отдающийся от бетонных быков моста, оглушает Шива. Он глух, слеп, нем, невесом, но все-таки пытается бороться. Бьет по воде руками и ногами, однако уже не знает, с какой стороны вверх, а с какой низ, где воздух и свет, синева. Его погружают в синеву. Куда ни смотри, везде все синее, в любом направлении, навеки. И черное, как дым, как его кровь, которая устремляется вверх по горлу. Кровь крови. Но у него уже нет сил, и пузырьки воздуха выходят из раны в боку. Шиф легается, но не движется. Колотит в воде руками, но не шевелится. Шиф сражается с водой и погружается все глубже в синеву, в великую синеву, сражаясь за жизнь. Синева топит его. Кажется, он видит в ней какой-то контур. Умирающие клетки мозга, сгорая одна за другой, рисуют перед ним образ лица. Женского лица, улыбающегося. «Иди сюда, Шиф. Прия, Сай. Дышать. Ему надо дышать, он легается, силится. У него возникает сильнейшая эрекция. Она распирает штаны, нагруженные самым эзотерическим кибервооружением, и знает, что должно произойти. Но Югендра не получит шифр. Дышать. Шиф распахивает рот, открывает путь в легкие, синева врывается внутрь, и гаснущими угольками своего мозга он узнает ту, кто смотрит на него. Это не Сай, это не Прия. Перед ним милое, доброе лицо той женщины, которую когда-то он предал реке, чьи яичники он похитил ни за что. И теперь она улыбается ему, приглашая присоединиться к ней в реке, в синеве, в искуплении».